Приятного вечера, Николай Степанович. Не прикажете ли извозчика? Что, Митрич, дождик-то перестал? Ну, тогда пройдусь, засиделся. Кто таков? Вроде сутулица. Ахтырцев, Николай Степанович. Первейший богач княжеских кровей. Каждый раз не меньше пятиалтынного кидает. Ахтырцев, уж не тут ли, что в завещании душеприказчиком указан? Митрич кланялся очередному преподавателю, а когда обернулся, его ждал сюрприз. Уважительный провинциал будто сквозь землю провалился. Черный бархатный плащ был виден издалека, и Фондорин нагнал подозреваемого в два счета, но кликнуть не решился. Что, собственно, я могу этому Ахтырцеву предъявить? Ну, положим, опознают его и приказчик Кукин, и девиц Пфуль. Так что с того, не лучше ли, согласно науке великого Фуше, непревзойденного корифея сыска, установить за объектом слежку? Сказано, сделано. Тем более, что следить оказалось совсем нетрудно. Ахтырцев, не спеша, прогулочным шагом шел в сторону Тверской. Назад не оборачивался. Похоже, несостоявшийся самоубийца, если это был он, пребывал в самом радужном настроении. Возле табачного магазина «Корфа» студент остановился и долго разглядывал на витрине коробки с сигарами. Однако внутрь не зашел. У Фондорина начало складываться убеждение, что объект тянет время до назначенного часа. Убеждение это окрепло, когда Ахтырцев достал золотые часы, щелкнул крышкой и, несколько ускорив шаг, двинулся вверх по тротуару. Свернув камергерский, студент зашагал так резво, что Эраст Петрович был вынужден поотстать, иначе больно уж подозрительно бы выглядело. К счастью, не доходя модного дамского салона Дарзанса, объект замедлил шаг, а вскоре и вовсе остановился. Сутулый, определенно сутулый. Минут 15, а то и 20, Ахтырцев, проявляя все более заметную нервозность, прохаживался у фигурных дубовых дверей, куда то и дело входили деловитые дамы и откуда рассыльные выносили нарядные свертки и коробки. В 17 минут 3-го студент встрепенулся и кинулся к вышедшей из магазина стройной даме в вуалетке. Амалия Казимировна... Нынче мне не до вас. После... В 8 часу приезжайте, как обычно. Там все и решится. Но Амалия Казимировна, позвольте. Я в некотором роде рассчитывал на приватное объяснение. После. Нынче я спешу. Не глядя более на возбужденного Ахтырцева, она направилась к двухместному фаэтону. Легкий ветерок приподнял с ее лица невесомую вуалетку, и Эраст Петрович остолбенел. Эти ночные с поволокой глаза, этот египетский овал, этот капризный изгиб губ. Вот она, таинственная А.Б., что не велел несчастному Кокорину отрекаться от любви. Вот она. Так, дело, кажется, принимает совсем иной смысл и кулер. А тем временем фаэтон неспешно увозил египетскую царицу в сторону Петровки. Нужно было что-то решать. И Фондорин, рассудив, что студент теперь все равно никуда не денется, махнул на него рукой, побежал вперед к углу Большой Дмитровки, где выстроился ряд извозчичьих пролетов. Полиция! Быстро, вон за тем экипажем! Шевелись же! Да не трясись, получишь сполна! Шепнул он сонному Ваньке в картузе. Ванька приосанился, с преувеличенным усердием поддел рукава. И чубарая лошадка звонко зацокала копытами по булыжной мостовой. На углу Рождественки поперек улицы влез ломовик, груженный досками. Да так и перегородил всю проезжую часть. Распетрович в крайнем волнении вскочил, глядя во след успевшему проскочить фаэтону. Хорошо хоть успел разглядеть, как тот поворачивает на Большую Лубянку. Ничего, бог милостив, нагнали фаэтон у самой Сретенки. И вовремя. Тот нырнул в узкий горбатый переулок. Фондорин увидел, что фаэтон останавливается, и ткнул извозчика в спину, мол, кати дальше, не выдавай. Сам нарочно отвернулся в сторону, но краешком глаза видел, как у опрятного каменного особнячка лиловую даму кланясь встречает какой-то ливрейный немалого роста. За первым же углом Распетрович отпустил извозчика и, медленно, как бы прогуливаясь, зашагал в обратном направлении. Вот и особнячок, мезонин с зеленой крышей, на окнах гардины парадное крыльцо с козырьком, медные таблички на двери что-то не видно. Зато на лавке у стены сидел, скучал дворник. К нему Эраст Петрович направился, извлекая из кармана казенный двугривенный. А скажи-ка, братец, чей это дом? Известно, чей. Держи вот. Что за дама давеча приехала? Дом генеральши Масловой. Только они тут не проживают, в наем сдают. А приехала квартирантка, госпожа Бежецкая, Амалия Казимировна. Кто такая, давно ли живет? Много ли народу бывает? Дворник смотрел на него молча, пожевывая губами. В мозгу у него происходила какая-то непонятная работа. Ты вот что, барин, сказал он, поднимаясь, и внезапно цепко взял Фондорина за рукав. Ты погоди-ка. Ты что? Он потащил упирающегося Эраста Петровича к крыльцу. На пороге возник ливрейный верзила с огромными песочными бакенбардами и бритым подбородком. Сразу видно, не русских кровей. Так что ходят тут, про Амалию Казимировну интересуются. И деньги предлагались, а я не взялся. Вот я, Джон Короч, и рассудил. Дворецкий, а это непременно был Дворецкий, раз уж англичанин, смерил арестованного бесстрастным взглядом маленьких колючих глаз, сунул Иуде серебряный полтинник и чуть посторонился. Да тут, собственно, полнейшее недоразумение. Это просто смешно. Нет уж, вы пожалуйте. Полнейшее недоразумение. Пожалуйтесь. Дворник, для верности, взяв Фондорина еще и за второй рукав, протолкнул внутрь.